торс. Если вдруг забредаешь в каменную траву, выглядящую в мраморе лучше, чем наяву, или замечаешь фавна, предавшегося возне с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне, можешь выпустить посох из натруженных рук. Ты в империи, друг. Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы, взятые из природы или из головы, все, что придумал Бог и продолжать устал, мозг превращено в камень или металл. Это конец вещей, это в конце пути зеркало, чтобы войти. Встань в свободную нишу и, закатив глаза, смотри, как проходят века, исчезая за углом, и как в паху прорастает мох, и на плечи ложится пыль. Это загар эпох. Кто-то отколет руку, и голова с плеча скатится вниз, стуча. И останется торс, безымянная сумма мышц. Через тысячу лет живущая в нише мышц, ломаным когтем, не одолев гранит, выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит через дорогу, чтоб не прийти в нору, в полночь, не поутру. 1972.